Глава 42. Аре Дости не понадобилось звонить Аннике Карлсон, как только он проснулся во вторник утром. Она сама разбудила его. «Вставай, Ара», — сказала Анника. «У меня есть немного новых картинок, которые я хотела бы показать тебе». Час спустя он сидел в здании полиции Сольны. Она вручила ему еще 500 из денег, предназначенных для осведомителей, и попросила быть хорошим мальчиком. А потом передала его другому полицейскому. «Это мой коллега, Юхан Эк», — представила Анника Карлсон. «Он приготовил немного новых фотографий для тебя». «Странный тип», — подумала Ара. «Он никогда раньше не видел полицейского, выглядевшего и ведущего себя таким образом». Столь маленького и полного, в толстых очках, с добрыми глазами и неизменной дружелюбной улыбкой, плюс с неторопливыми величественными жестами, с помощью которых пытался усилить и подчеркнуть все, что говорил. «Рад встрече с тобой, Ара», — произнес Эк и протянул ему маленькую пухлую руку. Рукопожатие было сердечным и в меру крепким. Просто знаком доверия и добрых намерений. «Садись, садись», — продолжил он и левой рукой показал на стул, который одновременно поставил перед экраном своего компьютера правой рукой. «Наверное, он из гражданского персонала», — решила Ара, поскольку его новый знакомый ни капельки не походил на всех других полицейских, кем он когда-либо встречался, и в результате четверть часа спустя... Во второй раз всего за 8 часов, увидев мужчину, чуть не попавшего ему под колеса, он без особых проблем снова покачал головой и перешел к следующей фотографии. «Зачем рисковать за какую-то пятихатку? За такие деньги я уж точно не собираюсь свидетельствовать против него. Уже по внешнему виду ясно, что это за фрукт», — подумал Ара. Через 2 часа все закончилось, и пусть Ара просмотрел еще 100 снимков и покачал головой по поводу каждого из них, тот, кто показывал их ему, все равно выглядел одинаково довольным. «Мне жаль», — сказала Ара, — «но я не узнаю никого из них. Ни один не сработал, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Само собой, Ара, будь уверен», — кивнул Эк. «Но ты узнаешь его, как только увидишь снова, верно?» «Да», — ответил Ара и кивнул. «Я на 100, я почти уверен в этом». «Ну, тогда вполне возможно, у нас просто нет его фотографий», — предположил Эк, наклонившись и дружески похлопав таксиста по руке. «Подобное случается, да будет тебе известно, и достаточно часто, если бы ты знал, насколько часто». «Если бы он только не был таким приличным», — подумал Ара, кивая в ответ. Возможно, именно поэтому совесть проснулась в нем, он не сдержался и попытался хоть как-то загладить свою вину. «А нельзя сделать фоторобот?» — спросила Ара. «Из тех, какие показывают в передаче «Внимание, розыск». «Забавно слышать от тебя такое, Ара», — усмехнулся Эк. «Именно это я и собирался предложить тебе. Мы посидим с тобой и составим его портрет». «Да», — сказала Ара, — «я готов. Проблема только в том, что мне надо начинать работу через 30 минут, а вот завтра до обеда без проблем, тогда я буду свободен». «Замечательно, просто замечательно», — закивал Юхан Эк с такой радостной миной, словно выиграл большой приз в лотерею. «Мы созвонимся завтра, с утра».